И тогда международная карьера Пьеро была бы столь же блестящей, как и у многих известных коллег. В Барселоне во время летнего сезона 1974-75 года я пел в сицилийской вечерне и дирижировал Доньей Франсискитой, одной из самых популярных и любимых в Испании сарсуэл. Представление Франсискиты было организовано специально в честь моих родителей. Они пели в этом спектакле. Я волновался за них гораздо больше, чем за себя, но все прошло прекрасно, и для меня это был особенный вечер. Я всегда буду с благодарностью вспоминать Хуана Антонио Памиаса, покойного импресарио театра Лисео, который организовал этот спектакль. В 1975 году в Ковенгарден осуществили новую постановку «Бала Маскарада», оказавшуюся весьма удачной. Кроме меня в ней приняли участие Катя Ричарелли, Элизабет Бейнбридж, Рэри Грист, Пьера Капучили, дирижировал оперой «Аббада». Режиссером был Отто Шенк. Он любит определенную долю спонтанности в спектакле и ценит импровизаторские качества у актеров. Обрести подобное чувство раскрепощенности, свободы Шенку, вероятно, помогает его собственный незаурядный талант актера и мима. Шенк — добрый, прямодушный режиссер, он не любит пускать пыль в глаза. Если в опере есть небольшая танцевальная сцена, он постарается, чтобы ее исполнили хористы, а не будет занимать весь кардебалет. Если нужно поставить сцену фехтования, Шенк не станет вызывать для этого специалиста, а сам покажет певцам все движения. Спектакль получился замечательный, хотя мы, исполнители главных ролей, роптали, потратив 3 дня репетиций впустую. Все это время мы безучастно наблюдали, как Шенк обучал хор движениям минуэта. Тем не менее, свое удовольствие мы получили. Во время репетиции Шенк любит брать в руки дирижерскую палочку и 1-2 минуты руководить оркестром. Клаудия разрешила ему немного подирижировать в начале второй части первого действия, но заранее договорился с оркестрантами, что когда Шенк покажет вступление, ни один из них не заиграет. Мне довелось испытать примерно те же чувства, что посетили, видимо, в тот момент Шенка в день моего рождения, когда я открыл рот, чтобы начать баркаролу «Скажи, не грозит ли мне буря морская», все вдруг хором громко спели «С днем рождения». Из Лондона я отправился в Гамбург, где, помимо других дел, дирижировал трубадуром. В это время заболел Джузеппе Паттани, который через 2 дня должен был провести «Аиду». Оркестранты попросили, чтобы я заменил Паттани. Мне пришлось за небольшой срок выучить довольно много музыки, я даже слушал разные записи «Аиды» дома у моих друзей Ули и Лени Меркле. За 6 дней я спел в 4 операх и продирижировал 2 другими. Это, конечно, слишком насыщенное расписание. Сегодня певцы уже привыкли регулярно слушать в свой адрес 2 основных упрека. Во-первых, мы слишком много поем, во-вторых, мы поем не те партии, которые должны петь. У меня дома в Барселоне есть книга о знаменитом испанском теноре Франсиско Виньесе. Он был в творческом расцвете на рубеже веков. И там приведен полный перечень его партий. За 1 месяц он, например, 12 раз пел в Парсифале, за другой выходил на сцену 17 раз, причем в таких легковесных безделушках, как «Лайнгрин», «Тангейзер», «Пророк», «Африканка» и «Аида». Кстати, за 4 дня 3 раза спеть в «Тангейзере» было для Виньеса довольно обычным делом. И Виньес не являлся исключением из правил. Расписание Карузо было тоже достаточно плотным, и многие известные певцы даже во времена, когда еще не изобрели самолет, пели гораздо больше, чем многие из нас поют нынче. Да, но вы теперь зато гораздо больше путешествуете, и на какие расстояния, сетуют обычно те, кто забывает, что в 1983 году от Милана до Нью-Йорка добраться гораздо легче и быстрее, чем в 1903 попасть из Милана в Рим. Так, может быть, мы поем слишком мало? Я не встречал ни одного певца, который хотел бы раньше времени потерять голос. Ни один певец не станет рисковать, если здравый смысл подсказывает ему, что та или иная партия может повредить его голосу. В последнее время я обычно пою 75 спектаклей в год, то есть примерно 1 спектакль в 5 дней. 10 лет назад я прекрасно чувствовал себя, если пел больше, и я пел больше».